Глава 45. В результате, когда мы, закупившись необходимым под завязку, тронулись в обратный путь, позади нашего обоза валы тащили две дополнительные телеги, по диагонали одной из которых, поперек, поверх основного груза, была накрепко примотана веревками огромная ложка. Я думала, Тармот и остальные будут ворчать по поводу моих трат на этот механизм и лучников, которые шли рядом с нашими вазами, довольные, словно сытые удавы. Но нет, никто ничего не сказал. Подозреваю еще и потому, что после всех наших покупок у нас остался еще увесистый мешок серебра, ибо мы продали вообще все, что привезли с собой. Даже излишки зерна, которое вроде как было не в дефиците, тоже как-то незаметно разошлись. А светильники, китовое мясо, жиры, кости люди просили еще, на что я категорически заявила. «За топливом для светильников приезжайте в Скагеррак в любое время, продадим с удовольствием, а остальное уж, извините, самим нужно». «Так их», — одобрительно хмыкнул тогда Тормот. «Китовое мясо и жир мы для себя побережем, спрячем в ямы, где оно со временем станет только вкуснее». Думаю, в ближайшие года 3 голод точно не грозит Скагеррэку. «Это все так», — согласился Раут. «Главное только, чтоб соседи не позарились на наше благополучие». Слух про то, какого громадного кита убила наша Дротнинг, уже разнесся по всем общинам, а с запасами пищи далеко не у всех так хорошо, как у нас. «Не думаешь же ты, что соседи могут попытаться нас ограбить?» — удивилась я. Викинг пожал плечами. «Все, что взято в бою, благословляется Одином. При этом я не слышал, чтобы Верховный Бог в какой-то из саг говорил о том, что трофеи нельзя брать у соседа». «Так и есть», — вздохнул Тормот. «Потому я сейчас начинаю думать о том, что Дротнинг правильно выкупила этих лучников». Все-таки 8 молодых парней с крепкими руками — это хорошее подспорье для нашей общины. Даже если им никогда не придется стрелять во врагов, дело для них всегда найдется. С этим я была полностью согласна, особенно глядя на счастливые лица людей, которые долгое время жили в цепях, а сейчас имели возможность свободно идти рядом с нашим обозом, нести на себе привычное оружие и разговаривать на своем языке. Причем я заметила, что Кемп пытается учить своих подчиненных норвежскому. Молодец, парень, все правильно понимает. Коли им придется жить среди нас, без языка никак, и чем раньше лучники начнут его изучать, тем лучше. Да и я при этом непроизвольно повторяла староанглийские слова и выражения. Некоторые из них были похожи на современный мне английский язык. «Пожалуй, буду брать уроки у Кемпа. Такие познания лишними не бывают. Глядишь, когда-нибудь да пригодятся». На следующий день мы уже были в Скагерраке, где за время нашего отсутствия, к счастью, ничего особенного не случилось. Зато, когда наш обоз въехал на территорию общины, поднялась знатная суета. Распаковка товаров, ахи, охи, вопросы, что там да как было. Снова ахи, когда Раут начал в деталях расписывать, как я там всех уделала на состязание, безбожно приукрашивая рассказ выдуманными подробностями. Я не препятствовала, скандинавы всегда были гораздо на придумке мифов. На мой взгляд, они не хуже греков в этом преуспели. Так что пусть Раут тренирует воображение. Может, к старости заделается знатным скальдом, сочинителем преданий как о реальных событиях, так и о тех, что подскажет ему воображение. Сейчас же меня больше заботила обороноспособность Скагеррака. Признаться, понравилось мне то, как был защищен Каттегат. Забор высотой около 3 метра вокруг всего поселения и 6 сторожевых башен меня очень сильно впечатлили. Потому я еще на ярмарке твердо решила, что у нас будет такое же, только выше и лучше. Причем в самое ближайшее время. Потому, когда через день после нашего приезда на дороге, ведущей в Скагеррак, наблюдателем была замечена толпа викингов, человек в 30 числом, народ, естественно, кинулся за оружием, но был остановлен мною. «Спокойно!» — крикнула я. «Это я на ярмарке пригласила соседей к нам». «Зачем? Для чего?» — посыпались вопросы со всех сторон. «И почему они при оружии, если приглашены?» «И где же вы видели викинга без оружия?» — удивилась я. «Ну а пригласила я их за тем, что рабочих рук у нас мало, а дел впереди куча. Каждый из них будет получать 0,5 марки серебра в неделю и кормёжку досыта 2 раза в день». «Чтобы свободный викинг работал на свободного викинга из другого села за деньги?» — удивился Тормод. «Видят асы, первый раз такое слышу». «Они тоже впервые об этом услышали от меня», — усмехнулась я. «И идея им понравилась». «Вам я ничего не сказала. Боялась, что приметесь меня отговаривать. Но, как видите, желающие нашлись. Так что трудиться начинаем прямо с сегодняшнего дня». И работа началась.